Глава 32. Плутон. Считается, что Нептун, Уран и Плутон — высшие октавы личных планет. Например, Плутон — наивысшее проявление Марса. Как мы уже знаем, Марс отвечает за наш импульс, активность, умение действовать. Плутон же говорит о воле и умении сберегать и аккумулировать энергию. Для того, чтобы совершать невероятные волевые действия и достигать самых сложных целей. Человек с сильным Плутоном может не просто работать, а трудиться на пределе возможностей, в сложных и тяжелых условиях, даже когда долго нет результата. Люди, обладающие лишь сильным Марсом, рано или поздно пасуют перед трудностями. А человек с сверхспособностями Плутона идет до конца. Плутон отвечает за умение действовать вопреки обстоятельствам. Марс — планета с мужской прямолинейной энергией, а Плутон — женская планета. Ее родная стихия — вода, а родной знак — Скорпион. Женская энергия Плутона дает человеку возможность остановиться, подумать, прочувствовать ситуацию в моменте и обойти препятствия. Плутон наделяет обладателя хитростью и изворотливостью. Такой человек может не просто выдерживать нагрузки и становиться сильнее, но еще и определить, когда уместно проявлять сверхсильную волю и прилагать максимум усилий, а когда сэкономить энергию для следующего прорыва. Человек, у которого Плутон находится в аспектах с личными планетами, особенно со светилами Солнцем или Луной, предпочитает чередовать этапы расслабления с периодами напряжения. Он может работать размеренно, но в моменте сделать невероятный рывок вперед, приложить титанические усилия и выполнить огромный объем работы, что называется «дать пятилетку за год». Люди с сильным Плутоном умеют грамотно пользоваться ресурсами других. Благодаря невероятной энергетике и воле они словно магнит притягивают единомышленников, партнеров, инвесторов и объединяют их финансы для своих масштабных целей. Плутон говорит об умении кооперироваться и для того, чтобы почувствовать власть над людьми. Однако власть Плутона не авторитарная. Если управление людьми по Сатурну — строгое следование закону и регламенту, то власть Плутона мягкая, но при этом ее все ощущают. Человек с сильным Плутоном не подавляет подчиненных. Иногда ему достаточно лишь посмотреть на них, чтобы его поняли. Обладая сильной интуицией, он может почувствовать проблему в команде на расстоянии и повлиять на нее одним звонком. Люди с сильным Плутоном очень любят избавляться от старого, прощаться с тем, что давным-давно потеряло для них свою актуальность. Они обожают кардинальные перемены, трансформации как в бизнесе, так и в семейной жизни. Предпочитают не сберегать то, что у них есть, а переделывать либо избавляться без сожаления. Человек с сильным Плутоном — антикризисный менеджер. Качественно и быстро он растет лишь в переломные моменты жизни. Пока другие люди бездействуют или бегут от трудностей, человек с реализованным Плутоном выходит на арену и играет по-крупному. Итак, в положительном качестве Плутон дает обладателю умение адекватно пользоваться властью над людьми, эффективно действовать в кризис, проявлять силу воли, объединять людей и их ресурсы во имя финансовой выгоды. Нереализованный Плутон может выступать и в разрушающем качестве. В минусовом состоянии эта планета дает много энергии, которая, к сожалению, не находит выхода и начинает разрушать человека изнутри. Он постоянно себя чем-то изводит, не спит ночами, убивает себя работой без отдыха и должного вознаграждения, ведет нездоровый образ жизни, имеет много зависимостей. Он ждет власти, но не может ее достичь, поэтому уничтожает себя и все вокруг. В семье такой человек будет проявлять деспотичный характер. Женщины с сильным Плутоном в минусовом качестве, желая иметь власть над мужчинами, зачастую вступают в беспорядочные половые связи либо занимаются проституцией. Люди с Плутоном в разрушающем качестве вечно недовольны другими. Это тираны и критиканы, которые обвиняют окружающих в том, что они все делают не так или недостаточно. Кроме того, постоянно на прочность они испытывают и себя тоже, если тренироваться в зале, то с нечеловеческой нагрузкой, а если работать, то круглосуточно, 24/7, без сна и отдыха. Они не чувствуют гармонии и фактически разрушают себя, потому что хотят умереть. По теории Зигмунда Фрейда, основные мотивирующие энергии, которые двигают человека по жизни — либидо и мартида. В отличие от либидо, мартида — инстинкт смерти, стремление к разрушению, саморазрушению и возвращению в небытие. Плутон в разрушающем качестве и есть мартида. Но эту смертельную энергию можно направить себе во благо. Например, человек, обладающий такой энергией, может быть неубиваемым в моменты кризисов, в негативных, непредвиденных ситуациях, когда другие не справляются и пасуют. Все дело в том, что кризис — это его родная стихия. Пока все вокруг рушится, все плохо и безнадежно, он начинает активно действовать, чтобы переломить ситуацию и почувствовать себя от этого счастливым. Но в то же время такой человек создает для себя сложные ситуации. Когда он не ищет выхода из тяжелого состояния, включается программа самоуничтожения. В идеале кризис в жизни таких людей должен присутствовать всегда. По этой причине для людей с активным Плутоном благоприятно заниматься высокорисковым бизнесом, управлять массами людей, брать кредиты и привлекать инвесторов. Чем больше финансовых обязательств они на себя берут, чем выше растут обороты их деятельности, а с ними и страхи, вдруг в следующем месяце мы столько не заработаем, тем больше адреналина они получают, и тем активнее и продуктивнее они работают. Риск сильно драйвит Плутона и вдохновляет.